«Ничего подобного!» — запальчиво воскликнула она. «Просто я не могу понять, почему вы так ненавидите Эшли? Это единственное объяснение, какое приходит мне в голову». «Ну, так пусть вам в голову придет что-нибудь другое, прелестная моя чаровница, потому что ваше объяснение неверно. А насчет моей ненависти к Эшли? Я не питаю к нему ненависти, как не питаю и любви. Собственно, единственное чувство, которое я испытываю к нему и ему подобным, это жалость». «Жалость?» «Да, и еще немного презрения. Ну, а теперь наберите в легкие побольше воздуха, надуйтесь, как индюшка, и объявите, что он стоит тысячи мерзавцев вроде меня. Да и вообще, как я смею чувствовать к нему жалость или презрение? А когда вы выпустите из себя весь воздух, я скажу вам, что имею в виду, если вас это, конечно, интересует». «Ну, так меня это не интересует. А я все равно скажу, ибо не могу допустить, чтобы вы продолжали строить себе эти ваши милые иллюзии насчет моей ревности. Я жалею его потому, что ему бы следовало умереть, а он не умер. И я презираю его, потому что он не знает, куда себя девать теперь, когда его мир рухнул». В этом было что-то знакомое. Скарлетт смутно помнилась, что она уже слышала подобные речи, но не могла припомнить, когда и где. Да и не стала пытаться. Слишком она раскипятилась и не в состоянии была сосредоточиться. «Дай вам волю, все приличные люди на юге были бы уже покойниками. А дай им волю, и, я думаю, люди типа Эшли предпочли бы лежать в земле. Лежать в земле под аккуратненькими мраморными плитами, на которых значилось бы: «Здесь лежит боец Конфедерации, отдавший жизнь ради юга», или «Приятно и почетно умереть за родину», или какая-нибудь другая популярная эпитафия. «Не понимаю, почему? А вы никогда ничего не понимаете, пока это не написано дюймовыми буквами и не подсунуто вам под нос, верно? Если бы они умерли, все их беды были бы уже позади, и перед ними не стояли бы эти проблемы, проблемы, которые не могут быть разрешены. А кроме того, их семьи на протяжении бесчисленного множества поколений гордились бы ими. И еще я слыхал, что мертвые счастливы. А вы считаете, что Эшли Уилкс счастлив?» «Ну, конечно», — начала была она, но тут же вспомнила, какие в последнее время были у Эшли глаза, и умолкла. «Он счастлив. Или Хью Элсинг, или доктор Митт. Мой отец или ваш отец были счастливы?» «Ну, может, и не были так счастливы, как могли бы. Они ведь потеряли все свои деньги». Он расхохотался. «Дело не в том, что они потеряли деньги, моя кошечка. Дело в том, что они лишились своего мира, мира, в котором выросли. Они точно рыба, вынутая из воды, или кошка, которой обрубили лапы. Они были воспитаны, чтобы стать людьми определенного типа, выполнять определенные обязанности, занимать определенное место в обществе. А этот тип людей, эти обязанности, это общество навсегда исчезли, когда генерал Ли подошел к Аппоматоксу. Ох, Скарлетт, не будьте же дурочкой. Ну что Эшли Уилксу делать теперь, когда у него нет дома? Плантацию у него отобрали за неуплату налогов, а цена благородным джентльменам — пенни за 20 штук. Может он работать головой или руками? Готов побиться об заклад, что вы немало потеряли денег с тех пор, как он взялся управлять лесопилкой». «Ничего подобного». «Как славно. Могу я взглянуть на вашу бухгалтерию как-нибудь в воскресенье вечером, когда у вас выдастся свободное время?» «Пошли вы к черту! И не только в свободное время! И вообще можете убираться! Вы мне осточертели!» «Кошечка моя, я уже был у черта, и он оказался невероятно скучным. Больше я к нему не пойду, даже чтобы вам угодить. Вы взяли у меня деньги, когда они были вам до зарезу нужны, и употребили их в дело. Мы с вами уговорились, как вы будете ими пользоваться, и вы наш уговор нарушили. Но запомните, бесценная моя маленькая обманщица, настанет время, когда вам захочется занять у меня еще, и захочется получить эти деньги под невероятно низкий процент, чтобы вы могли купить новые лесопилки, новых мулов и построить новые салуны. Так вот, вы получите их, когда рак свистнет».